но я ей не поверил. Я слишком хорошо знал Маргариту Мезенцеву, чтобы поверить. Но ты все-таки подумай, вдруг вспомнишь. Ладно, она покорно кивнула. Когда вы ожидаете появления Юшкевича? Самолет должен прибыть в 6:30. Наверное, около половины восьмого он уже будет в гостинице. А зачем тебе Юшкевич? Посмотреть хочу, усмехнулся я. И мои соседки горят желанием увидеть его живьем. Соседки? Или только одна из них, с которой ты трахаешься по ночам в саду? Стасов, если ты... Рита, оборвал я ее жестко, то, что я делаю по ночам в саду, тебя не касается. Где в это время будет Сауле? Откуда я знаю? В гостинице, наверное. Она теперь со страху вообще никуда не выходит. Если бы не перспектива получить приз, она бы уж давно улетела в Москву. Значит, Сауле Ибрайбекова, потенциальная жертва убийцы, истребляющего конкурсанток, будет находиться в гостинице. А вокруг гостиницы будет столпотворение, которое, как показывает мой опыт, невозможно проконтролировать ни силами милиции, ни силами службы безопасности гостиницы. Мне это совсем не нравилось. Пожалуй, решение прийти туда вечером было правильным. Когда мы с Лилей явились на Первомайскую, стол уже был накрыт. Ирочка сегодня превзошла сама себя в кулинарных упражнениях. Во всяком случае, я не смог определить на глазок название и содержание того, что лежало на тарелках. Татьяна поведала мне, что соседка обнаружила Николая Федоровича Вернигору мертвым, когда зашла к нему предупредить о надвигающейся буре. Коренные южане узнают о ее приближении загодя, и соседка удивила, что у Николая Федоровича все окна и двери были распахнуты, хотя давно уже пора было бы в целях безопасности стекол их закрыть. Она заглянула в дом и увидела отставного полковника, лежащим на диване в очень странной позе. На лице очки, в откинутой руке зажата газета. Видно, он скончался внезапно, в одно мгновение, когда читал газету. «Что за газета?» — спросил я. «Местная. Ее Вернигора выписывал. Вот я принесла местную газету за то число». Таня протянула мне газету, и на меня глянуло лицо Оли Даренко в траурной рамке. Фотография была большая, в полполосы. «Скажи, Дима, ты будешь так уж сильно расстраиваться, если узнаешь о смерти малознакомого человека на том лишь основании, что днем раньше о чем-то разговаривал с ним?» «Ты права», — кивнул я. «Если инфаркт у Вернигары случился из-за того, что он узнал об убийстве Ольги, то для этого должны быть очень веские причины. Например, он знал, что Ольга его дочь. Или внучка. Принимается. Еще что? Или он знал, что кто-то, кто ему не безразличен, например, его собственный внук, собирается ее убить. И, прочитав газету, понял, что близкий ему человек совершил преступление. Принимается. Еще что? Или это все-таки кассета? Он понял, что Ольгу убили из-за этой кассеты, и считал себя виноватым в том, что подставил ее. И это принимается. Значит, Сережу Лисицына надо направить на поиск родственных связей Даренко и Вернигоры. Нам с тобой это все равно не под силу. И наша задача — кассета. Надо ее по косточкам разобрать, чтобы понять, что же в ней есть такого. Или убедиться окончательно, что в ней действительно ничего нет. — Ира! — Я здесь! — выглянула из кухни Ирочка. — Можно подавать? «Совещание в верхах закончилось?» «Закончилось. Где твой социологический поклонник? Зови его обедать с нами». «Да. Мой отдых постепенно приобретал семейные черты».